Мэри Влад, Тори Майрон, «Подчиню тебя себе». Глава первая. Алина. Рой мыслей крутится в голове, пока мы поднимаемся на второй этаж. Треклятая лестница. Сколько раз я по ней уже прошла сегодня. Назар ведет меня по коридору, все так же, сжимая мою руку, но я даже не рыпаюсь. Таким бешеным я Назара еще не видела. Скандал сейчас и правда не нужен. Выясним все наедине за закрытыми дверями. Он вталкивает меня в кабинет и закрывает за нами дверь. На ключ. И ключ этот кладет в нагрудный карман. Что за... Дай мне ключ. Требую, задыхаясь от возмущения. Сейчас же. Назар никак не реагирует на мои требования, а спокойно идет к столу, наливает себе выпить и делает пару глотков. Ни разу не видела, чтобы он пил. И спиртным от него никогда не пахло. Но сейчас это вообще не важно. Не объяснишь, что ты там устроил? Почему папа подыграл тебе? Или он, наоборот, тебя подкупил? Но зачем? Что происходит, Назар? С какой радости ты ведешь себя здесь, как дома? Продолжаю засыпать его вопросами, но в ответ не получаю ничего. Назар просто пьет виски и молчит, а я закипаю все больше. А если Даган сейчас откроет дверь своим ключом и застукает нас? Как тогда объяснить, что я заперлась в кабинете с другим мужчиной? Какой ужас! От невозможности хоть как-то повлиять на ситуацию, злость закручивается с удвоенной силой, и я вновь требую, требую и требую, а еще угрожаю. Но на Назара не действует ничего. Он меня будто даже не видит. Лишь когда мой поток возмущения иссякает, я, наконец, осматриваюсь, и понимание бьет наотмашь. Сбоку от рабочего стола висит та самая картина. Подхожу к ней и застываю. «Что... что она здесь делает?» «Не волнуйся», — доносится в спину. «Сюда никто, кроме меня, не заходит. Еще, конечно, горничная, но она не моя. Иметь при себе телефон во время работы ей запрещено, так что сфоткать тоже не сможет». Медленно поворачиваюсь. Назар не сводит с меня глаз, и взгляд его недобрый. Нет в нем больше восхищения. Только чернильная тьма, утягивающая на дно вспыхивающие опасные огни. Кажется, он готов разорвать меня. Инстинктивно отступаю на шаг и шепчу. «Кто ты такой?» «Эмир Даган». Я и сама это понимаю. Поняла еще внизу, когда Назар подошел к нам, но отказывалась верить. И не верю до сих пор, хоть мозг и сигналит о том, что сейчас в кресле сидит вовсе не мой Назар. Этот мужчина слишком шикарный, жесткий и холодный. «Это что, шутка?» Спрашиваю, все еще отрицая очевидное. «Я же видела фото. Тебе специально подложили не мою фотографию». «Но зачем? Я не понимаю. Если ты и есть Эмир Даган, то к чему этот спектакль? Зачем ты обманывал меня? Почему не сказал ничего? Ты следил за мной тогда в клубе? И почему был так уверен, что я не полезу в интернет и не найду твои настоящие фотографии?» Как много вопросов. Он усмехается, ставит рокс на столик и резко поднимается на ноги. «Не против, если отвечу чуть позже?» Даган в три шага сокращает расстояние между нами. Шарахаюсь назад, но ноги путаются в подоле платья, и я теряю равновесие. Эмир реагирует молниеносно. Подхватывает меня, заключает в объятия, окутывая своим потрясающим запахом и большим пальцем оттягивает мою нижнюю губу. Его взгляд темнеет все больше, дыхание тяжелеет, становится рваным, а черты лица заостряются. Он злится. Нет, даже не так. Эмир взбешен и еще возбужден. Походу, очень сильно, потому что в следующую секунду он обрушивается на мои губы, сминая их и сразу кусает до крови. Его язык хозяйничает во рту, ладони до боли стискивают мои бедра, а привкус алкоголя сигналит о том, что Эмир и не подумает останавливаться. Но и я не хочу, чтобы он прекращал. Мое тело взывает к нему, а между ног и вовсе полыхает огнем. Я так скучала, боже. Целую Эмира в ответ, царапаю ногтями шею, и в голове стучит только одна мысль. Теперь мы сможем быть вместе. Всегда. Плевать, что он обманул меня и какими мотивами при этом руководствовался. Я ведь тоже врала ему. Он все объяснит мне потом. Все будет хорошо. Мы поговорим, все выясним, извинимся друг перед другом, но позже. Сейчас мы оба хотим одного и того же. Плавлюсь, умирая в его властных руках, растворяясь и пропадая. Сознание начисто стирается, а мир вокруг перестает существовать. И лишь когда Эмира разворачивает меня и грубо нагибает над столом, я немного прихожу в себя. «Что ты делаешь?» «Я неделю не трахался. Как ты думаешь, что я делаю?» Он одним движением задирает пышный подол платья, матерится и отвешивает по моей заднице звонкий шлепок. Мне не нравится, как Эмир ведёт себя сейчас со мной. Слишком грубо, слишком потребительски. Хочу выпрямиться и одёрнуть платье, но Эмир припечатывает меня к столу. Его пальцы оттягивают полоску стринга в сторону, растирают влагу, а затем я чувствую холод на ягодицах. Вжик, и ножницы перерезают кружево. «Ноги шире», — звучит холодный приказ, но я не подчиняюсь. Эмир сам раздвигает их коленом, а затем я слышу, как звякает пряжка ремня. Знаю, что он не сделает мне больно, ведь я тоже успела возбудиться. Но сам факт того, что Эмир сейчас поимеет меня, распластав на столе против моей воли, унижает. Слёзы жгут глаза, когда он входит в меня, засаживая сразу глубоко и отнюдь не нежно. Эмир совершенно не заботится ни о моём комфорте, ни о моём удовольствии. Он долбится в меня, как фанатик, его пальцы впиваются в бёдра, раскачивает их. С каждым остервенелым проникновением бьюсь о стол всё сильнее. Но этой боли я не чувствую. А вот слова, которые Эмир произносит, ранят. «Этого ты хотела? Жить в роскоши и богатстве?» Купаться в бриллиантах, но при этом, как проститутка, раздвигать ноги по приказу нелюбимого мужика? Этого, блядь? Радуйся, ты получила желаемое. Нужно признать, у тебя хорошо получается. Быть покорной шлюхой — твое призвание. Он вбивается в меня все сильнее и глубже, словно напополам разломать желает. Но ломает и мир не тело, а сердце. И не напополам, а вдребезги. Он и раньше во время секса не шибко сдерживал свой жгучий темперамент, но сейчас Даган не просто трахает меня, а обрушивает на меня всю ярость, которую я сама же в нём и породила. Назар хоть и трахал меня жёстко, но всегда был чутким и внимательным, стараясь доставить мне удовольствие. А Эмир? Эмиру плевать на то, что может сделать мне больно или унизить. Он уже унижает. Пусть здесь никого, кроме нас, нет, но мне так горько внутри, так обидно. Знаю, он вправе злиться за мою ложь, за те слова, что я ему наговорила, но ведь и он не был честен со мной. Моя сказка, которая ещё несколько минут назад казалась реальной, рушится с оглушительным треском. Эмир устроит мне ад. Он будет мстить, я уверена. То, что происходит сейчас, — только начало. Когда Эмир кончает прямо в меня, я чувствую это. Он впервые не надел презерватив. Значит, теперь ему и правда плевать на моё мнение и состояние. Он вытаскивает член, и я медленно распрямляюсь. Стираю слёзы, ощущая, как сперма стекает по ногам. Эмир не предлагает мне салфетки, полотенца или помощь. Он вообще не произносит ни слова. Озираюсь по сторонам в поиске того, чем можно обтереться, но не нахожу ничего подходящего и всхлипываю, не в силах сдержать новый поток слёз. Чёрт, не хочу реветь перед ним, не хочу показывать свою слабость. Но как же мне паршиво сейчас. И ещё почему-то стыдно. Он поимел меня, как какую-то шлюху. Грязно, быстро, пошло. Потому что может, потому что ненавидит, потому что не уважает. И я сама этого добилась. Поднимаю с пола разрезанные трусики, вытираюсь ими, отправляю их в мусорное ведро, привожу платье в порядок. Вижу зеркало в другом конце кабинета и направляюсь к нему. Выгляжу я ужасно. Не потрёпанно, а именно ужасно. Глаза заплаканы, макияж и прическа испорчены, губы искусаны. Как в таком виде появиться на людях? Мне самой от себя тошно. «Эмир, мне нужно в свою комнату». Так странно называть его другим именем. Но сейчас он именно Эмир Даган. Равнодушный незнакомец, а не мой Назар, которому ещё вчера, как мне казалось, я разбила сердце. «Выпусти меня отсюда, мне необходимо привести себя в порядок. Я не требую, боясь заслужить ещё один наплыв его злости, но и не прошу. Эмир и так достаточно унизил меня. Не собираюсь я ещё и умолять его о чём-то». Он расслабленно откидывается на спинку кресла, делает глоток виски, затем размещает руки на подлокотнике. «Зачем?» — спрашивает, но смотрит при этом не на меня, а в стену. «Ты разве не видишь, как я выгляжу?» «Присядь», — бросает холодно, всё так же, несмотря на меня. Мне хочется съёжиться от его равнодушного голоса, но я ни за что не позволю себе выглядеть в глазах Эмира ещё более жалкой. Беру волю в кулак и заставляю себя расправить плечи, а затем опускаюсь в кресло сбоку и жду. На столе перед нами лежит какая-то папка. Чёрная, не особо тонкая. Разглядываю её, потом переключаюсь на стены, лишь бы не смотреть на него, хотя очень хочется. Минуты тянутся медленно, а мы так и продолжаем молчать. Меня для него словно больше не существует. От этого так больно. Украдкой смахиваю слёзы и нетерпеливо вздыхаю. Здесь настолько тихо, что я слышу тиканье часов, и позвякивание кубиков льда в бокале Эмира каждый раз, когда он делает глоток. Мы долго еще будем играть в молчанку. Напоминаю я еще раз о своем присутствии. Мне нужно идти готовиться к церемонии или нет? Какой? У нас же свадьба. Разве? Ты же сам хотел, чтобы я вышла за тебя замуж. Кто тебе такое сказал? Я не настаивал на браке. Мне, в общем-то, плевать. А вот твой отец очень жаждет видеть тебя моей женой. Как думаешь, зачем? Ему так важно, чтобы свадьба состоялась, что даже согласился подыграть мне, показав тебе чужое фото. Эмир ухмыляется. Он так тебя нахваливал, говорил, что ты настоящее сокровище, нетронутый бриллиант. Но, как мы оба знаем, цветок я уже сорвал. Ты не прошла проверку, ни по одному из пунктов. Впиваюсь ногтями в ладони и недовольно бормочу. А ты, значит, ни в чем не виноват, так? Я одна здесь плохая. Ты неплохая. Просто очередная меркантильная пустышка. Совершенно не мой тип женщин. С такими нельзя создавать семью. Вы годитесь только для секса. Его слова точно контрольный выстрел в голову. Про сердце я уже и не заикаюсь. От него лишь одни ошметки остались. Да, я понимаю, почему он так груб со мной. Ведь я тоже его не щадила, но черт, я не пустышка, я кто угодно, но не пустышка. Пусть и мир и считает иначе. Значит, ты на мне не женишься. Тихо уточняю я из последних сил, сдерживая очередной поток слез. Еще не решил. Сказать, что я в равной степени зла и растеряна, ничего не сказать. Вся моя уверенность растаяла и возвращаться, кажется, не собирается. Ничего не могу с собой поделать. Руки дрожат, в горле кома, голос и вовсе подводит. Чувствую себя маленькой девочкой, которую предали и отдали на растерзание льву. И когда ты соизволишь решить? Бросаю взгляд на часы. Гости давно внизу, до церемонии осталось всего 40 минут. Мне должны успеть поправить макияж и прическу. Эмир, открой дверь. Ноль реакции. Я будто с мебелью говорю. Не знаю, как поступить, грубить точно нельзя, хотя язык так и чешется. Лебезить тоже не лучший вариант, а здравые рассуждения Даган игнорирует, продолжая делать вид, что находится здесь один. Он сейчас такой чужой. Совершенно незнакомый человек сидит со мной в одной комнате. Я будто впервые его вижу. Эмир неприступен, жесток и до умопомрачения богат. Ему дико идет смокинг и этот бокал с дорогим алкоголем. Идет холодность и отстраненность. Идет власть, роскошь и деньги. Я ведь всегда мечтала о таком мужчине. Взрослом, но не старом. Волевом, красивом, сексуальном и состоятельном. Добившегося всего, о чем можно мечтать. Но почему сейчас у меня так болит сердце? Потому что я знаю, Эмир меня не любит, а я люблю. Мои чувства никуда не делись, даже после того, как узнала о его вранье. Даже после того, как он взял меня у стола и кончил меня, не думая о последствиях. Даже сейчас, когда он сидит и игнорирует мое присутствие, я украдкой смотрю на него, восхищаясь и еле-еле подавляю желание сесть к нему на колени. Глупая Алина. Надежда, говорят, умирает последней, и я больше не хочу испытывать судьбу. Если сейчас я начну ластиться к Эмиру, то только разозлю его больше. А я и так успел испытать на себе его гнев. Спустя еще минут 10 Эмир допивает очередной бокал и, наконец, обращает на меня внимание. Улыбается, подается вперед, берет со стола папку и протягивает мне. Впервые за все время нашего знакомства его улыбка мне совсем не нравится. По мере изучения содержимого на меня обрушиваются волны отчаяния. Каждый из них сильнее предыдущий. Я не знала, как обстоят дела на самом деле. Да, папа сказал, что у него проблемы, но не уточнял, какие именно. И уж тем более не говорил, что замешан не он один. Папа не просто ввязался в сомнительную и нелегальную авантюру, он и нас с мамой поставил под удар. Наши имена фигурируют в документах. И на маму, и на меня открыты офшорные счета, куда поступали грязные деньги. Это же уголовка, господи. Если папа не выплатит все, что задолжал, то все вскроется. Однако тюрьма станет для нас спасением, а не приговором. Люди за меньшие деньги убивают, а суммы долгов такие, что нам в жизни их не покрыть. Единственный, кто готов выкупить их, — это Даган. Вот только есть один нюанс. Вместе с долгами он заберет и бизнес. Контрольный пакет акций окажется в его руках, и компания отойдет Эмиру, а папа станет просто генеральным директором. В договоре и документах ни слова о свадьбе. Даган сказал правду. Это не было его требованием. Понимаю совершенно точно. Отец соврал мне. Я не нужна Эмиру. Папа сам предложил меня ему, чтобы стать его тестем и обеспечить себе благосклонность Дагана. Папка падает на пол, и глаза снова наполняются слезами. Меня трясёт, тошнота подкатывает к горлу, а зрение покидает. Кажется, если встану на ноги, то тотчас рухну. «Ну что, Катюш, как тебе такая сказка?» Доносится сквозь шум в ушах, и я понимаю, что с этой минуты моя жизнь и правда целиком и полностью находится в руках Эмира Дагана.